Глава 34, Макс. Время уже за полночь. Вхожу в квартиру, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить сестру. Из гостиной доносится монотонный бубнёж телевизора. Скидываю куртку и ботинки и иду на звук. Машка уже в кровати. Заразительно зевает, приподнимается на локтях и непонимающе хлопает длинными ресницами. Смешная и такая домашняя, совсем не похожа на бесенка. «Ты чего не спишь?» Устало спрашиваю и тоже зеваю. У самого глаза слипаются. «Тебя жду». «Давай ложись, завтра в школу». Она не спорит и опускается головой на подушку. Выключаю телевизор и ухожу в спальню. На ходу раздеваюсь, бросаю одежду, где придется, и падаю животом на кровать. Все, спать. Прикрываю глаза, ожидая, что отрублюсь мгновенно. Но ничего не происходит. Ни через 5 минут, ни через 10. Сон упрямо не идет, зато мысли терзают, как изголодавшиеся звери. Про себя, матерясь, переворачиваюсь на спину и тру лицо ладонями. Вот какого хера, а? Перед глазами образ Ивы. Ее болезненная уязвимость там, в парке, как серпом по яйцам проехалась. Не ожидал, что так остро среагирую. Слезы и паника в ее глазах буквально выжгли дыру у меня внутри. Черт, да я даже на расстоянии почувствовал ужас, сжирающий ее заживо, и попытался забрать часть себе. Я был так поглощен Ивой, что не слышал даже, что говорил эксперт. Все слилось в один сплошной гул. Шаман подстраховал, завтра доложит. Только сейчас от этого не легче. Силюсь понять, что происходит. Как коршун, кружу и пытаюсь ухватить главное, но оно все время ускользает. Нутром чувствую, что все дело в этом гребаном педофиле, но докрутить не хватает ресурса. Мозг слишком устал и перегружен, работает уже со скрипом. Надо поспать. Все завтра. На экране телефона цифры. 2 часа ночи. Пишу Иве короткое СМС. Все нормально? Почти сразу прилетает ответ. Да, все хорошо. Растекаюсь в блаженной улыбке и почти мгновенно отключаюсь. Странные звуки врываются в сознание и неприятно бьют по мозгам. Морщусь и сжимаю пальцами переносицу. Что за херня? Буквально за шкирку поднимаю себя с кровати и иду в душ. Быстро привожу себя в порядок и иду на кухню. Машка у плиты, жарит блины и что-то напевает себе под нос. Охренеть, картина. Прислоняюсь плечом к косяку и широко зеваю. Доброе утро. Проснулся, наконец? Сестра оборачивается и ухмыляется. Садись за стол. Послушно исполняю. На столе появляется тарелка с блинами и сметана. Убойный завтрак для того, кто привык по утрам пить только кофе. Но так приятна забота маленького бесенка, поэтому не спорю. Блины так блины. Завтракаем с сестрой и болтаем обо всякой ерунде. Приятное тепло просыпается где-то внутри и расползается по всему организму. Телефон вибрирует на столе. Скашиваю взгляд. Отец. Сбрасываю. Неохота портить такое замечательное утро. Вместе с тем пишу Иве сообщение. Отвезу сестру в школу и заеду за тобой. Сама доберусь. Прилетает в ответ. Это не вопрос, а констатация факта. Ставлю в конце восклицательный знак и расплываюсь в улыбке. «В лотерею выиграл?» Вкрадчиво интересуется Машка. «Жуй давай, лотерея». Смеюсь я и ухожу одеваться. Отвожу сестру в школу, а потом еду за Ивой. Паркуюсь напротив подъезда и нажимаю на клаксон. Ива появляется в окне своей квартиры, а затем и выходит из подъезда. Сама садится в салон и сразу пристегивается. Смотрю на нее и ищу следы вчерашней истерики, но тщетно. Девочка хорошо подготовилась. Но нет, я ничего не забыл. Едва заметно усмехаясь одними уголками губ и резко трогаюсь с места. «Куда мы едем?» — осторожно спрашивает Ива. «Ко мне». Равнодушно дергаю плечами и усмехаюсь шире. «Байк заберешь». «Заманчиво». Она так соблазнительно облизывает губы, что меня обдает жаром. Приоткрываю окно, впуская в салон прохладный воздух и прикуриваю. Ива жадно смотрит на сигарету, но я качаю головой. Детка бросила, выдувая дым в окно. «Сволочь!» — бурчит Ива, недовольно складывает руки на груди. «Еще какая!» — смеюсь я, скидывая очередной вызов отца. «Не могу сейчас с ним говорить, да и, если честно, не хочу. Но все же придется. Сейчас Иванну высажу и сам перезвоню». Паркуюсь за байком и откидываюсь на спинку. Ива молчит, но не выходит. Я тоже не шевелюсь. Недосказанность между нами висит в воздухе, но никто не решается нарушить молчание. «Давай вечером в кино сходим», — предлагаю внезапно даже для самого себя. Совсем уже с катушек слетел, но не отступать же теперь. «Это приказ?» Ива криво усмехается, но щеки ее слегка розовеют. «Это предложение», — протягиваю ладонь. «А давай». Недолго поколебавшись, она все-таки соглашается, чем ставит меня в тупик. Я был уверен, что откажется. Иван нажимает мою ладонь и торопливо открывает дверь. Забирает с заднего сиденья свой шлем и идет к байку. Жду, пока тронется, и еду за ней. Сверлю спину напряженным взглядом и пытаюсь разгадать загадку этой девушки. Чувствую, что подобрался очень близко и просто должен все выяснить. Но не получается. Едва только мы доезжаем до отдела, сразу наваливается грёбаная тонна дел. И нет ни одной минуты даже, чтобы покурить. Разгребаю завал и одновременно пытаюсь сляпать отчет для Стаса из говна и палок. Ненавижу эту бумажную волокиту, но приходится ее делать. «Товарищ генерал!» — раздается в коридоре испуганный голос дежурного. «Я сам знаю, где найти Марьянина!» — раздраженно басит отец. «Бля, я ж не перезвонил, совсем из головы вылетело!» Отец без стука распахивает дверь и входит в кабинет. Откидываясь на спинку и выжидательно смотрю на него. «Ты что себе позволяешь?» — шипит зло и кулаками врезается в столешницу. «И что же?» Вопросительно выгибаю бровь. «Где моя дочь?» «В школе», пожимая плечами. «А ночевала?» «У меня. Она написала тебе сообщение и предупредила. Спокойно поясняю. Я совсем не хочу ругаться, но генерал не оставляет выбора». «В задницу себе засунете сообщение», орет на меня так, что стекла в кабинете звенят. «Что ты ей наговорил? Почему она не пришла домой?» «Я? Ничего», хмыкаю равнодушно. «Это ваши траблы. Вы их и решайте». «Я не хочу, чтобы ты к ней приближался. Ты меня понял?» Вот и угрозы пошли в ход. Только я не боюсь. Пуганая уже. И не раз. «Нет?» — все тем же ровным тоном. «Что?» Глаза отца округляются и грозятся вылезти из орбит. «Хватит. Я сам разберусь, кому мне приближаться, а кому нет. Рычу тихо и давлю взглядом. Если он думает, что я дрогну, сильно ошибается». Отец так и не стал для меня авторитетом. Но раньше я хотел ему доказать, что могу быть лучшим. Пыжился, учился, из кожи вон лез, чтобы ему понравиться. Но так и не растопил сердце генерала. А потом понял, что у него просто его нет. И перестал переживать на эту тему. Уж лучше не иметь отца, чем унижаться, выпрашивая похвалу. «Да ты!» — трясется его палец. «Да и я тебя!» Дверь распахивается, опять без стука. На этот раз на пороге Ива. Видит отца и теряется, не зная, как реагировать. «Я позже зайду», — выдавливает из себя. «Детка, ну ты что?» — расплываясь в ласковой улыбке. «Генерал уже уходит. Отец сверлит меня убийственным взглядом». «Ты еще пожалеешь», — цедит сквозь зубы, разворачивается и уходит. Мы остаемся вдвоем. Ива все еще тяжело дышит и постоянно оглядывается на дверь, словно отец может ворваться и унести ее. «Детка, отомри, что ты хотела?» Говорю тихо, но голос все равно звучит язвительно. «Ива!» «Я встретила Елену Юрьевну. Она готовит дело для передачи в СК». На одном дыхании выпаливает она. «Это логично. Развожу руки в стороны и замечаю, как Ива нервно кусает губы. «Тебе так важно это дело?»